И он направил сантранспорт этой крикуне из Горелого, а потом еще долго давал указания, разбирался на коротке, подсказывал, обещал принять срочные меры и принимал их, и только глубокой ночи вспоминал, что есть нынче у него и солидный аппарат, и специалисты, и помощники, и заместители. Но было уже поздно. Область огромная, Унчанская область и город Унчанск, и пригороды, и районные центры, и здравпункты поняли, что есть теперь настоящее начальство, которое само решает, не откладывает, приказывает, принимает ответственность на себя, и, главное, само берет телефонную трубку даже вечером, даже ночью, даже, как это ни смешно, после 12. Можно ли это себе представить? Последним, уже значительно позже 12, позвонил Губин. Он был, наверное, изрядно выпивший, потому что очень орал, так что Устименко даже трубку держал на изрядном расстоянии от уха. «Приветик, старик!» — кричал Бор Губин. «Как ты там в больших начальниках? Не забурел еще? Помнишь школьных друзей, да еще опальных? Не злишься, что разбудил? Голос что-то у тебя скучный?» Устименке не сразу удалось понять, в чем провинился старый соловейчик и какая связь между кино, самым массовым из искусств, и больничными халатами. А когда он, наконец, понял, то не испугался даже фамилии Ивана Григорьевича, кинематографического министра, и иных прочих фамилий, которые называл Губин. «Ладно», — сказал он, наконец, разобравшись, — «скажи, Боря, доктору Соловейчику, что если он даст твоим жуликам хоть один халат, то я его, Григория Абрамовича, немедленно с работы сниму. Ты меня понял?» Борис громко захохотал, очень громко и ненатурально. «А дружба!» — закричал он. «А школьные годы, а молодость! Или дружба, дружба, и а табачок врозь!» Владимир Афанасьевич длинно зевнул телефонную трубку, разъединился с редакцией газеты и вызвал Араменской больницу, главврача. Старик не спал. Сразу же Устименко услышал его голос. «Никаких халатов», — сказал Владимир Афанасьевич, все еще зевая. «И вообще гоните их в шею. Я обещал Губину снять вас с работы, если вы пойдете на эту мерзость. Ясно вам?» «Спасибо», — последовал ответ, очень прочувствованный, что называется, сквозь слезы. «Вы меня очень, очень морально поддержали, товарищ Устименко, и простите еще вопрос. Когда бы вы меня могли принять по совокупности вопросов, касаемых Раменской больницы? Ориентировочно. Мне больных оставлять трудно, а хотелось бы лично с вами...» «Лично ко мне вы можете приехать в любой день. Я живу в больнице», — сказал Устименко. «Приемных часов у меня нет. Может быть, придется подождать, если я оперирую или на обходе». В районе часа ночи на Унчанскую область с востока пошли грозовые тучи. Сделалось совсем парно. Над Унчанском засветились зеленые молнии. Устименко распахнул окно, вгляделся в шелестящую дождем, теплом, молодой листвою черную даль. Сердце его билось толчками, словно в юности, словно предвестие нежданного, нового, необыкновенного. А больницы, больнички, дежурные врачи, главные и их заместители в эту пору переговаривались по всей Унчанской области про него, про нового, говорили зашифрованно, удивляясь, не понимая. Загремел, наконец, гром, полился ливень, телефонистки соединяли. «Старую Каменку, 22-й. Борис Львович, слышали?» «Какой он? Неужели тот, что на активе выступал? Он же одну правду резал?» «Заполярного флота, полковник, хирург. Раненый? Устюжье, больницу, дорогуша, соедини, золотко, по-быстрому!» Владимир Афанасьевич все смотрел в темноту, дышал, покуривал, а по проводам врачи и врачихи сообщали друг другу его биографию. Кхару, чуму, партизанский край, войну. Рассказывали, что ходит он в шинели и по сей нынешний день, что его бросила жена, что он ученик покойного Богословского. Человек, конечно, тяжелый, но теперь-то хоть дело, если оно дело можно будет делать. Что жена увезла с собой двух детей, того Устименко тяжелый, даже